Так им сказавши, она возвратилась в палаты царевы. Те же, год целый оставшись на острове нашем, прилежно свой крутобокий корабль нагружали, торгуя товаром. Но когда изготовился в путь нагруженный кораблих, ими был вестник о том к финикийской рабыне отправлен. В дом он отца моего дорогое принес ожерелье, крупный электрон, оправленный в золото с чудным искусством. Тем ожерельем моя благородная мать и рабыни все любовались, оно по рукам их ходило, и цену разную все предлагали. А он по условию молча ей головою кивнул и потом на корабль возвратился. Из дому, за руку взявши меня, поспешила со мною выйти она. Проходя же палату, где множеством кубков стол был уставлен для царских вельмож, приглашенных к обеду, были в то время они на совете, в собрании народном, три двоеручных сосуда проворно она, их под платьем скрыв, унесла. Я за нею пошел, ничего не размысля. Солнце тем временем село, и все потемнели дороги. Пристани славной, поспешно идя, наконец мы достигли. Там оплыватель морей ожидал нас корабль финикийский. Все собрались на корабль, и пошел он дорогою влажной, взяв нас, меня и ее. Из Эвесни спаслал нам попутный ветер, 6 суток и денно, и ночно мы по морю плыли. Но на 7-й день, как то предназначено было Зевесом, вдруг Артемида изменницу быстро убила стрелою. Мертвая на пол она корабельной упала морскою курицей. Рыбам ее и морским тюленям на съеденье бросили в море. А я там остался один сокрушенный. Волны и ветер попутный корабль принесли наш в Итаку. Здесь я Лаэртом, на деньги его был у хищников куплен. Так я Итаку впервые своими глазами увидел.